Глава третья. Неизвестное космическое пространство. Неизвестная планета. Неизвестная планета. Тайная тропа. 5 часов спустя. «Это тут!» — остановил наш караван Гасанг. Это был один из моих спутников-вампиров. Отец и дочь, которых я повстречал в лесу. Только вот были они не теми вампирами, к которым я привык за время моего пребывания тут, а несколько другими, больше похожими на тех, какими я их раньше и представлял. Не знаю, те ли это вампиры, о которых говорится в наших сказках и страшилках, но, как минимум, некоторые приписываемые им особенности точно мною за этой парочкой наблюдались. Про то, действует ли на них солнечный свет, я ничего сказать не могу. Мы все время по этой тропе двигались пока вперед в полумраке. Да и в других условиях, это сейчас речь идет о лесе, я их не видел. Не мог я сказать и того, перевоплощаются ли они в туман там или летучую мышь или нет. Неизвестно мне было и про то, а нужна ли им кровь для каких-то их целей. Но вот то, что и мужчина, и девушка маги, притом Тиная, а так звали эту вампиршу, еще и очень сильный, в этом я был полностью уверен. К тому же, теперь я это смог рассмотреть очень хорошо, они были достаточно бледны, гораздо бледнее тех же эльфов. Но это так, мелочи. Вот в чем я был полностью уверен, так это в их физических способностях. Сила, скорость и выносливость. Это все присутствовало у них в избытке. И тут перед ними меркли даже тролли и креаты. Слишком уж не соответствовала внешняя среда появлению таких физических параметров этих людей. Тут, если бы не все ранее произошедшее со мной, то я бы за ними точно не успевал. Да и противостоять им в этом случае я вряд ли смог бы. Больше всего меня поразила даже не их сила, а именно скорость. Они были очень быстры. Я на максимуме своих возможностей был лишь чуть быстрее их. Это уже с учетом того, что моя мышечная и костная ткань преобразовалась в биометалл. Вот, похоже, именно потому, что я смог победить их при нашей встрече, и сейчас мы двигались с ними на равных. По крайней мере, я за время нашего совместного пути от них не отставал. В связи с этим они несколько раз удостаивали меня оценивающих взглядов и пары упоминаний того, что, похоже, у меня все-таки точно в роду были огры. За время перехода по тропе разговаривали мы немного. В основном бежали. Почему-то отец девушки все время поторапливал нас. С его слов, на тропе долго находиться было нельзя, и нам следовало как можно быстрее добраться до того участка, где с этой тропы можно будет сойти. И вот сейчас мы как раз и добрались до нужного нам места. Гасанг еще раз оглядел выбранное место. «Да, выход с тропы здесь», — констатировал он. Я и сам огляделся вокруг. Тропа, которой мы воспользовались сейчас, значительно отличалась от той, которой мне приходилось пользоваться на Суккубе. Там хоть и было некое странное искажение пространства, но выглядело оно как реальная тропа. Здесь же тот путь, по которому мы сейчас шли, больше напоминал некий полутемный туннель. И это даже внешне значительно отличалось от того, что использовали лииры. Что странно. И отец девушки и лииры применяли одну и ту же ментальную конструкцию для открытия этой тайной тропы. Только вот было и одно значительное отличие. На Суккубе тропа создавалась в то время, как тут, если ее не было, то никакого эффекта это плетение не давало. Поэтому, чтобы открыть тайную тропу в этом мире, необходимо реально знать, где она проходит. Так что здесь я был более согласен с местным названием. Эти тропы и правда были тайными. Если не знать о месте их прохождения, то на нее невозможно и попасть. Ну и еще ограничения по времени, которые необходимо соблюдать. Я так и не понял, с чем все это связано, но решил пока поверить в слова отца девушки, тем более не доверять ему в этом вопросе у меня не было никаких оснований. Когда мы остановились и Гасанг начал повторно воспроизводить открывающие плетения, я обратил внимание, что созданная им ментальная структура стала воздействовать на метрическую матрицу этого туннеля. Вернее, не на всю матрицу, а на определенный ее участок. Что интересно, проанализировав выделенный участок, мы быстро нашли его точные копии, которые нам встречались уже и ранее. И почему мы не могли воспользоваться ими, тоже было непонятно. Но на заметку себе это я взял. Возможно, вампир просто не знал, что из туннеля можно выбраться и в другом месте, а возможно, он просто знал что-то еще и поэтому специально пропускал остальные подобные участки, стараясь добраться именно до этого. В общем, были одни вопросы. Много вопросов и очень мало ответов. На что я еще обратил внимание, так это на странный симбиоз его плетения. Оно работало не только на уровне ментального поля, но и на уровне метрических матриц, хотя само плетение при этом по своей структуре совершенно не отличалось от аналогичного, уже виденного мною. Видимо, все это было как-то связано именно с этим миром. Больно уж сильно тут все завязано как раз-таки на метрические матрицы и манипуляцию с ними. «Готово, выходим», — передал нам отец девушки и первым направился в сторону чуть посветлевшей стены туннеля. За ним прошла Тиная, ведущая в поводу их верховое животное, которое в данном случае служило больше как тягловое. Познакомившись с вампирами, я понял, что им на своих двоих передвигаться, особенно по лесу, гораздо быстрее и значительно сподручнее. Ни одно животное, кроме этих самых курангов, что и было у них, не обладала такой выносливостью. Ну и последним туннель покинул я. Неизвестная планета, лес, некоторое время спустя. Только я оказался в небольшом распадке, куда мы и вышли, покинув эту необычную тропу, как почувствовал нависшую над нами угрозу. И была она направлена не лично на нас, а на ту местность, где мы сейчас находились. Быстро осматриваюсь вокруг, но не вижу никаких признаков опасности. Тем не менее, угрозой веет и очень явственно. «Тиная», — негромко позвал я девушку, — «придержи отца, не высовывайтесь пока отсюда». Та сначала обернулась в мою сторону, желая задать какой-то вопрос, но только взглянув в мое серьезное лицо, лишь быстро кивнула и произнесла: «Папа, иди сюда». Тот быстро выполнил просьбу дочери. «Что?» — посмотрел он на меня. «Не знаю», — честно ответил я, — «но тут опасно. Вылезать из оврага нельзя, нужно проверить, что там наверху». Вампир согласно кивнул и, вытащив оружие, хотел направиться к стене, но я его остановил, лучше мне, после чего вновь огляделся вокруг и обошел замерших посреди этого небольшого овражка вампиров по кругу. «Туда лучше не лезть», — показал я им то направление, со стороны которого веяло наибольшей опасностью. Но сам, вопреки своим словам, полез именно туда. Мне необходимо было знать, что же нас поджидает наверху. Уже подползая к самому краю того оврага, в котором мы оказались, я услышал какой-то монотонный и равномерный гул. Никаких изменений в ментальном фоне окружающего пространства мною не наблюдалось. Или тут всегда так, или, слегка приподнимаю голову, вот оно, это самое «или». Мы оказались в зоне действия ближайшей метрической аномалии, и боюсь, что в этот раз она была полностью природная. «Провести анализ», передаю я преобразователю и замираю на месте. Результаты умная надстройка над моей защитой выдала мне очень и очень быстро. «Природный преобразователь материи. Нестабильная зона воздействия. Центр аномалии с максимальной степенью воздействия находится в 5 метрах от объекта. Мысленно прикидываю, где может находиться тот центр, о котором упомянул преобразователь. Ага, понятно. Как раз именно там, откуда мне и слышится этот равномерный гул. Так что там по возможности его отключить или как-то деактивировать. А вот тут меня и ждал первый облом. Это природная аномалия. Ее никто не создавал, она появилась естественным путем и также естественно может и пропасть. Все, что я мог сделать, это слегка ускорить процесс ее распада, но при этом она проживет все фазы своего существования, в том числе и максимальную степень воздействия с запасом, перекрывающим то место, где мы сейчас находимся. Так и выбраться нам не удастся. Как только мы попадем под прямое воздействие аномалии, то, по идее, степень преобразования, с которой аномалия воздействует на все окружающее, усилится многократно, пока нас спасает лишь тот овраг, в котором мы находимся. Кстати, а почему? Ведь это обычная земля, и она не должна служить подобной преградой, да еще и для столь мощного преобразующего излучения. Я поглядел вниз, в сторону находящихся там вампиров. «Что за фигня?» — сам у себя спросил я. «Пока мы находились внизу, это было не так заметно. Но сейчас я видел очень четкую границу разделения 2 метрических матриц. Дно и центр оврага как раз и находились в этом странном буферном участке, где частично находился я. Вот почему это направление было отчасти безопасным. Хоть по нему я и двигался в сторону самого центра аномалий. Я сейчас лежал на некоем выступе, который поднимался сюда со стороны оврага и шел в направлении центра аномалии, только вот он не доходил до нее, а заканчивался именно тут. Так, оглядываюсь назад, как-то необходимо отсюда выбираться. Но, судя по всему, покидать пределы оврага, вернее, даже пределы не всего оврага, а именно той второй непонятной аномальной зоны, находящейся в поле действия другой аномалии, нельзя. Блин, и я еще раз безрадостно оглядел противоположный склон. Ничего нет. После чего я спустился вниз. «Что там?» — посмотрела на меня девушка. «Магическая аномалия», — ответил я ей, понадеявшись на то, что она поймет, о чем речь. «Так давайте ее просто обойдем, и все», — предложила она. Отец девушки, который до сих пор ничего не говорил, посмотрев на свою дочь и укоризненно покачав головой, сказал: «Неужели ты думаешь, что все так просто?» — обратился он к ней. И уже развернувшись ко мне, уточнил: «Что не так?» «Мы находимся в зоне действия аномалии», — сказал я им. «Вернее, не так. Нас защищает овраг. Пока мы тут, внизу, мы будем в безопасности. И то я точно не могу сказать, надолго ли. Но если мы из оврага выберемся, нам вряд ли помогут даже самые сильные магические щиты. Смотрите». Я, подняв с земли один из камней, валявшихся у нас под ногами, подбросил его вверх. «Не понял, что не так? Камень как был, так и свалился вниз». «И что?» — с интересом попыталась рассмотреть упавший камень Тиная. «Вот в том-то и странность», — пробормотал я себе под нос, что ничего, после чего поглядел на Гасанга. «Есть что ненужное?» Тот сразу понял суть вопроса и протянул мне какую-то обычную деревянную тарелку. «Пойдет?» — спросил он. «Да», — подтвердил я и подкинул ее вверх. В голове у меня уже начала складываться и кое-какая гипотеза. Несколько мгновений, и вместо деревянной тарелки на землю перед нами падает какая-то вязкая каша. «Вот теперь все нормально», — удовлетворенно проговорил я и показал на превратившуюся в непонятную маслянистую фигню бывшую деревянную тарелку. Примерно так и воздействует эта аномалия на все предметы. Тиная подошла ближе. «Преобразование материи?» — поинтересовалась она у отца. «Похоже на то», — согласился он с нею и, повернувшись в мою сторону, переспросил. «И ты говоришь, что центр аномалии расположен где-то близко от нас?» «Да», — подтвердил я. «В ту сторону показываю направление». примерно в 5 метрах от края оврага. Вампир что-то прикинул. «Не знаешь, куда лучше всего уходить?» — спросил он. «Туда», — и я показал на дальний от нас склон оврага. «Но он наиболее крутой, к тому же с нами животное. Не уверен, что оно сможет забраться по этой крутизне. Но даже там мы все равно попадем под воздействие этой аномалии». Отец Тиннаи посмотрел в указанном мной направлении и, оценив склон, сказал: «Куранг туда без особых проблем влезет. Но это не меняет дело. Подобные аномалии очень опасны, и даже нескольких мгновений хватит для того, чтобы внести необратимые изменения в структуру твоего тела и организма». И он кивнул в сторону того, что осталось от тарелки. «Да ты и сам это видел». «Есть такое», — согласился я и посмотрел на отца девушки. «Мы сможем вновь воспользоваться потайной тропой, чтобы нам уйти отсюда чуть подальше?» «Это был самый простой вариант. Забираемся обратно на потайную тропу и идем до следующего перекрестка». Но все оказалось не совсем так. Вампир прочитал какое-то заклинание. «Нет, тут только выход. Отсюда нельзя зайти на тропу обратно». Странно, метрическую матрицу тропы, проходящей прямо сквозь овраг, я видел прекрасно. Черт, точно не было того самого участка, который открывал ее с внутренней стороны. Я вытащил воспоминания из нейросети. Да, когда мы открывали вход на нее, там был аналогичный участок. Только виден он был и с внешней стороны метрической матрицы. А тут его нет. «Это плохо», — пробормотал я себе под нос и вновь посмотрел на как раз переступающего ногами Куранга. «Говоришь, может подняться без особых проблем?» «Да», — подтвердил Гасанг. «А что?» «Есть кое-какая идея», — ответил я и показал рукой вниз. «Можно кое-что попробовать. Но, похоже, вампиры не очень поняли, о чем я говорю. Я же сделал пару шагов вперед и, вновь подняв тот самый камень, что недавно подбрасывал вверх, выставил его на всеобщее обозрение. С ним почему-то ничего не произошло, так же, как и с нами, пока мы находимся тут». После чего, подойдя к ближайшему склону оврага, я достал один из своих ножей и сцарапал с него дерн и землю. Как я и предполагал, под ними находилась точно такая же каменная плита, как и те камни, что были разбросаны тут, внизу оврага. «Много он сможет еще поднять?» — спросил я у вампира, указывая на животное. До отца девушки стало доходить. «Где-то 100 килограммов», — ответил он. «Есть куда собирать камни», — уточнил я у них. «Желательно еще и найти что-то для нас. Необходимо как можно сильнее обвешаться ими. Я так понимаю, что они — это естественная защита от этой аномалии, и нам надо этим воспользоваться». «Я понял», — кивнул мне Гасанг и стал вытаскивать различные мешки, которых у него оказалось в избытке. Они были в одной из котомок, навьюченных на их куранга. Я же тем временем принялся выколупывать камни из стены. «Тиная», — сказал я девушке, — «ты пока собирай то, что разбросано тут, внизу». Девушка, взяв один из поданных ей мешков, стала собирать камни. «Далеко не отходи», — предупредил я ее. Она в ответ лишь кивнула. Через час у нас на руках было порядка 10 мешков, заполненных камнями. Часть из них мы приторочили к сбруе верхового животного, ну а остальными мешками, более равномерно распределив камни, обвешались сами. «Так», — сказал я вампирам, — «я иду первым и веду в поводу вашу животинку. Кстати, она послушается меня». «Да», — подтвердил отец девушки, — «животное очень покладистое и спокойное». «Хорошо», — продолжил я. «Тогда мы идем, вы следите за мной. Потом, когда я дойду до относительно безопасной зоны, я позову вас. Вы выдвигаетесь по одному, стараетесь идти как можно быстрее. Я по дороге буду сбрасывать камни, указывая для вас путь. Так что вы должны преодолеть его максимально быстро. Все ясно?» «Да», — спокойно склонил голову старший вампир. Его дочка немного помолчала, а потом негромко попросила: Если у нас не получится выбраться, отведи нашего Куранга в Каласк, к нашей семье. Для нас это очень важно». «Знаю», — пожал я плечами. «Но если сделаешь все правильно и быстро, то сама отведешь его домой и поможешь своей больной сестре. Так что выполняй все точно, как я говорю, поняла?» Тиная посмотрела мне в лицо, а потом молча наклонила голову. «Хорошо», — сказал я, — «тогда я пошел». И уже не оборачиваясь, направился в сторону склона оврага и выхода из аномалии. Планета Галанат. Талкалианские леса. Граница диких территорий и ничейных земель. Некоторое время спустя. «Папа, как думаешь, он справится?» — спросила Тиная, когда спина парня исчезла за гребнем оврага. «Я в это хочу верить», — ответил тот. Девушка замолчала, прислушиваясь к тому, когда их непонятный знакомый подаст им знак, что можно выдвигаться. «А вообще-то он странный», — вновь произнесла девушка, так и не дождавшись никакой команды, хоть и не отсюда, но местность знает. «Нет», — уверенно помотал головой отец, — «местность ему точно не знакома. Он просто умеет очень быстро ориентироваться и оценивать обстановку. Да и это аномалия!» И он замолчал на минуту. «Ни ты, ни я ее не заметили, когда оказались тут, а он как-то почуял. Хотя, и я в этом практически полностью уверен, он даже не пользовался магией для этого. Все на уровне голых инстинктов и животных рефлексов. Говорят, что среди диких племен такая звериная чуткость и интуиция не редкость, а огры как раз такие и есть. Но он очень уж не похож на них внешне. Однако и того, что у него есть с ними общие черты, отрицать нельзя. Так что он, скорее всего, и правда полукровка. Только вот что он тут делает, непонятно. Огры — оседлый народ и редко покидают свои города или земли. «Папа, ну ты же сказал, что он полукровка. Может, в этом все дело? Ведь мы не знаем, от кого ему достался его характер». «Это да», — согласился с девушкой ее отец. «Я даже представить себе не могу, кто бы по доброй воле согласился связаться с этими дикарями. Правда, был и еще один вариант. Когда могли появляться такие вот полукровки, и оба вампира прекрасно понимали, в каких случаях такое происходит. Приграничные территории, постоянные набеги диких племен. И если с одним у тебя заключен мир, то это не значит, что на твое поселение не нападет другое племя. И как слышал Гасанг, многие приграничные города и поселения были полны полукровок. Это как раз и были дети войн и набегов. И своих отцов многие из них не знали и не видели никогда. Это же поняла и Тиная. «Он с приграничья», — гораздо более уверенно произнесла девушка. Теперь она почему-то в этом совершенно не сомневалась. Он и шел примерно с той стороны, когда они его встретили. «Все может быть», — подтвердил ее слова отец. «Только вот этого не узнать, пока он сам нам не расскажет. А там живет не очень общительный народ. Да ты и сама это прекрасно видела». Он махнул рукой в направлении края оврага. «Да», — подтвердила Тиная. И тут с той стороны, куда ушел этот Дим, он как-то невзначай во время разговора назвал свое имя, и Тиная на это бы даже не обратила внимания, если бы отец не удивился, что парень не назвал даже своего родового или кланового прозвища. Раздался голос молодого полукровки. «Можете идти, только быстро. Воздействие сильное, я еле успел». Отец посмотрел на Тинаю. «Ты первая. Я сразу за тобой, как только ты дойдешь». «Хорошо», — кивнула в ответ девушка и, не став спорить или как-то возражать, быстро понеслась вперед. Парень и правда им оставил хорошо заметную тропинку, выложенную из набросанных вниз камней. И буквально через несколько секунд Тиная стояла возле Дима. «Молодец, быстро ты», — сказал он ей и сразу дал отмашку бежать сюда ее отцу. Девушка стала ожидать того, что скоро тут будет и ее отец. Однако парень почему-то все время смотрел куда-то чуть в сторону от аномалии и торопился как можно быстрее уйти отсюда. Это было заметно потому, как он периодически бросал нетерпеливые взгляды в направлении оврага. Между тем, никаких причин для особого беспокойства не было. Тиная даже не почувствовала никакого воздействия, о котором говорил Дим. Но тот, тем не менее, с какой-то настороженностью смотрел в сторону оврага. «Вот черт!» — выругался он и заорал. «Гасанг, быстрее! Давай, выбирайся и беги за нами!» Сам при этом, схватив одной рукой под усы Куранга, второй взял девушку за руку. «А вот теперь побежали», — сказал он и, потянув ее вперед, припустил в сторону леса. Тиная услышала позади себя приближающиеся шаги отца. Но кроме того, она также почувствовала и нарастание напряженности магического поля. «Так вот чего он опасался», — сообразила девушка. «Аномалия нестабильная, и он не мог понять, когда будет новый виток ее изменений. Именно поэтому на него она оказала гораздо более сильное воздействие, чем на нее. Просто когда из оврага выбралась сама девушка, то аномалия находилась, скорее всего, в одной из некритичных фаз воздействия на окружающее пространство. Ну а сейчас пошла новая волна изменений. Из оврага этого было не видно, но сейчас Тиная прекрасно осознавала, что же происходит вокруг. Местность была очень сильно искореженная и исковерканная. Деревья, кусты, камни — все превратилось в какой-то непонятный кисель, хлюпающий под ногами, и туман, стелящийся по земле. И только изредка в этом странном болоте торчали обглоданные остовы устоявших и все еще сопротивляющихся воздействию деревьев или камней. Вся эта местность больше походила на порождение хаоса, чем на что-то понятное и вполне привычное обычному взгляду. «Все», — наконец остановился парень, — «тут будет не менее безопасно, чем в любом другом месте». «Почему?» — удивилась Тиная. «Ведь можно уйти подальше». И она потянула его за руку. «Не стоит», — ответил он, — «оглянись вокруг. Тут нормальная растительность и обычный лес, так что тут уже вполне безопасно». Да, и девушка удивленно оглянулась. Она и не заметила, как они из царства хаоса и каких-то странных и непонятных изменчивых форм выбрались именно сюда. «Да», — подтвердил Дим, а потом посмотрел в сторону леса. «Что-то твоего отца все еще нет. Я слышал, как он бежал позади нас». И парень еще раз огляделся. «Вот черт! Этих нам еще не хватало!» — пробормотал он и, подтолкнув Тинаю к ближайшему дереву, приказал: «Подготовься к бою!» После чего как-то странно дернулся. Девушка думала, что он сейчас скользнет за другое дерево и спрячется там, но парень лишь слегка качнулся на месте, а потом просто растворился в воздухе, будто его тут и не было. «И где он?» — только и пробормотала она, а потом, быстро вспомнив его приказ, взяла на изготовку свой меч и кинжал. Но она даже не успела сделать хотя бы одного шага или как-то среагировать и заметить опасность, как со стороны аномалии, как раз оттуда, откуда они только что прибежали, выскользнула, казалось бы, грузная и неповоротливая фигура. Только вот это был лишь внешний эффект. На самом деле эти существа с каменной броней и шипастой мордой, которой можно было пугать не только детей с небольшими глазками на серой коже и огромной пастью, полной множества острейших зубов, готовых в любой момент разорвать любого, были очень проворны, опасны и кровожадны. Эти полуразумные, а возможно и разумные монстры были грозой севера. Они нападали на небольшие, а иногда и более укрепленные поселения и караваны, проходящие там. И после них не оставалось ничего, только разоренные деревни и растерзанные тела их жертв. Именно поголовье этих монстров сделали северные территории настолько суровыми и малонаселенными. Они уничтожали всех, от них нельзя было скрыться или сбежать. Слишком сильными, быстрыми и выносливыми были эти твари, которые могли преследовать свои жертвы неделями. Даже сами вампиры, их соотечественники, старались как можно быстрее дать им бой и не истощать себя длительной погоней, затягивая преследование. Иначе эти монстры любого могли взять измором. И вот сейчас эти опасные твари, убивающие любого, были здесь. «Тарки!» — только и прошептала Тиная, смотря перед собой, а потом быстро огляделась и вокруг. Что-то было не так, почему она видит лишь одного? И вообще, что он тут делает? В ее голове с неимоверной скоростью начали проскальзывать различные мысли. «Это тарки, они не охотятся поодиночке. Но где остальные? И вообще, что они тут делают? Это не их территория. Их ареал обитания далеко на севере. Как этот монстр оказался тут?» Она начала медленно отступать назад, стараясь производить как можно меньше шума, но, похоже, именно движение ее и выдало. Тиная не могла сказать, что заставило Тарка посмотреть в ее сторону, но его ноздри раздулись, он опустился на четыре лапы, теперь став гораздо больше походить на зверя, чем в то мгновение, когда стоял, придерживаясь одной из лап за ствол дерева и рассматривая что-то перед собой. Его голова пригнулась к земле, а из раскрытой пасти вниз начала капать желтая и тягучая слюна. Послышался глухой и утробный рык, на который мгновенно ответил еще один, но уже откуда-то с другой стороны. «Не один», — констатировала девушка, прекрасно понимая, в каком критическом положении она сейчас оказалась. Но, как это ни странно, страх и паника куда-то ушли. Ее голова была ясной как никогда, и поэтому она очень взвешенно и реально оценивала свои шансы. Переоценка могла стоить ей жизни. «С двумя мне не справиться», — подумала она, глядя на Тарка. «Возможно, отец или этот Дим и сумели бы его убить. Хотя вот насчет последнего Тиная была не совсем уверена. В общем, как минимум ее отец смог бы потягаться с парой Тарков некоторое время, но не она». Девушка прекрасно знала и представляла предел своих возможностей, а потому и свои шансы на выживание вполне адекватно могла оценить. «Стоп!» — остановила она ход своих мыслей. «Но коль тут двое этих монстров, то это явно не все. Должно быть как минимум еще две особи, которые остались где-то в лесу». И она быстро глянула в сторону деревьев. Но рядом с нею, кроме этих двух тарков, никого больше не было. «Отец!» — наконец сообразила девушка. «Он ведь так и не догнал нас!» Теперь Тиная поняла все. Отец точно успел бы покинуть зону аномалии. Он и так уже практически нагнал их, когда они бежали по лесу. Однако потом внезапно пропал. Тиная не могла точно сказать, когда потеряла его из вида. Вернее, перестала слышать его шаги у себя за спиной. Это могло означать лишь одно. Остальные тарки вышли именно на него, и он вряд ли успел бы скрыться от них, особенно догадываясь о том, что после него эти монстры кинутся в погоню за дочерью. Тиная на пару мгновений отвлеклась и поглядела в ту сторону, где должен был сейчас находиться ее отец. Похоже, Тарк именно этого и ждал, так как неожиданно монстр, еще мгновение назад стоявший, замерев в нескольких метрах от нее, резко пригнувшись, оттолкнувшись всеми лапами от земли и оставив на ней своими длинными когтями огромные борозды, в мгновение ока разогнувшись, как тугая пружина, сорвался с места и сделал один длинный и мощный прыжок. Но Тиная поняла, что он явно не сможет достать ее, приготовившуюся отбить эту атаку. Однако монстр, как это ни удивительно, и сам прекрасно понимал это, а потому он еще в полете, извернувшись, на следующем замахе своих мощных и крупных лап оттолкнулся от ствола одного из ближайших к нему деревьев, после чего его тягучий прыжок продолжился. «Теперь достанет», — поняла девушка, но отступать не стала, только чуть сместилась в сторону. С этого положения Тиная лучше контролировала зону фронтальной атаки Тарка. Только вот с ее стороны это был очень опрометчивый шаг. Она, сосредоточившись на одном монстре, забыла о втором, который как раз сейчас находился где-то сбоку от нее. Однако он-то про нее не забыл. Тиная услышала негромкий хруст от треснувшего сучка, раздавшийся справа от нее. Девушка сразу же, как только услышала этот звук, осознала свою фатальную ошибку и, постаравшись хоть как-то ее исправить, уже начала разворачиваться в сторону раздавшегося шума, когда ее будто снесло сильнейшим порывом ветра и отбросило на несколько метров назад. А чуть дальше того места, где буквально мгновение назад стояла она, появилась слегка размытая фигура. Теперь картина и схема боя резко изменилась. Этот неизвестный, да хотя какой это неизвестный, Тиная прекрасно знала, что никого, кроме ее отца и Дима, тут сейчас нет, и это точно был не ее отец. Возник чуть в стороне от предполагаемого вектора полета одного из монстров. Второй тарк, что и должен был напасть на девушку сбоку, поняв, что одна его жертва исчезла, а другая находится не там, где должна быть, постарался развернуться еще в воздухе, чтобы нанести удар по замерзшей фигуре всеми своими лапами. Только вот слегка сероватая и размытая тень этого не допустила. Тиная увидела быстрый и совершенно незаметный росчерк меча, отделивший голову монстра от его туловища. И дальше, мимо замершего неизвестного, Тиная все еще не могла поверить, что это тот самый Дим, которого они встретили. Пролетает уже мертвое тело Тарка. Но на этом ничего не заканчивается. Плохо различимая фигура, что за странный эффект. Тиная едва могла сосредоточить взгляд на этом неизвестном. А точно ли это Дим? Смещается еще на один небольшой шажок вперед. И делает она этот единственный свой шаг прямо навстречу летящему в ее сторону еще одному монстру. А потом, немыслимым образом увернувшись, будто обтекая передние растопыренные лапы, готового к атаке Тарка наносит один быстрый и точный укол куда-то в центр живота нападавшего монстра. Еще мгновение, и Тиная видит, как фигура, отступив на пару шагов назад, уже совершенно равнодушно разворачивается спиной к свалившемуся на землю еще одному мертвому телу. Почему-то в том, что и этот Тарк мертв, Тиная совершенно не сомневалась. Хотя о том, чтобы кто-то мог убить этих монстров одним ударом, она даже никогда не слышала. Да она вообще не слышала о том, чтобы кто-то сражался с ними в одиночку. Но и жителей приграничья она до сих пор ни разу не встречала, не забирались они так далеко вглубь континента. Их родиной как раз и являлся тот самый север, откуда пришли Тарки. И теперь Тиная не сомневалась в том, что Дим оттуда родом. Между тем полукровка обошел обе туши монстров, что-то проверил, потом огляделся вокруг. «Ты оставайся тут. Здесь теперь вполне безопасно. Я же пойду помогу твоему отцу», — раздается его спокойный голос, «пока он еще держится. Но если я не потороплюсь, то мы можем не успеть». И не успела Тиная хоть что-то ответить, как Дим растворился в полумраке леса. Неизвестная планета. Леса на северной оконечности континента. Несколько минут спустя. Так, с этой аномалией вышла большая подстава. Мало того, что она оказалась нестабильной, это я понял, когда сразу после меня из оврага выбралась Тиная, так она еще, оказывается, была создана искусственно. То-то я думал о ее настолько удачном расположении, перекрывающем единственный ближайший выход с тайной тропы. И теперь этот вопрос отпал сам собой. По крайней мере, те, кто поджидал нас у выхода, проявились. Только вот не были похожи эти монстры на существ, способных управлять аномалиями, да еще на метрическом уровне. Ладно, с этим придется разбираться позже. А пока нужно свалить отсюда. Мы все еще находимся в зоне действия аномалии, да и немного оторваться от наших преследователей тоже не помешает. Я вижу как минимум пятерых монстров, которые преследуют нас. Да и аномалия повела себя странно, она будто почувствовала наше присутствие и начала резко поглощать энергию из окружающего пространства. «Что-то сейчас будет», — понял я, и, предупредив отца девушки, сам схватил ее за руку и побежал вглубь леса. «Не нравится мне непонятное поведение этой странной аномалии, лучше отойти от нее подальше. Так, надо бы не забыть и о преследователях. Кстати, а где пятый монстр? Сейчас я видел только 4 метрические матрицы. Последний монстр куда-то исчез. И было у меня какое-то дурное предчувствие, что его исчезновение ничем хорошим для нас закончиться не может. Все, оглядевшись, сказал я, тут будет не менее безопасно, чем в любом другом месте. От аномалии мы ушли далеко, а из-за деревьев на девушку, которую придется использовать в качестве приманки, никто сразу напасть не сможет. Ей я, конечно, этого не сказал, а лишь указал на то, что лес тут уже вполне нормальный. И это было правдой, мы выбрались на территорию, неконтролируемую аномалией. И это я теперь понимал очень хорошо. Не ощущалось того гнета и подавленности, что давили на меня во враге после того, как мы сошли с потайной тропы. Оглядываясь назад, отца девушки все еще нет, хотя он точно бежал позади нас. Об этом я и сказал девушке и оглянулся назад. А вот это плохо. Я вижу, что двое преследователей гонят Гасанга обратно в сторону аномалии. И их действия не очень напоминают поведение обычных животных. В них чувствуется разум. Только вот судя по их метрической матрице, этого разума в них не должно быть очень много. И все это странно. Действовали-то эти монстры вполне согласованно и оперативно. Они начали выслеживать нас, как только мы появились в аномалии, но сами туда не лезли. При этом, как только они сообразили, что мы сумели выбраться оттуда, они постарались нас перехватить. И, как я понимаю, убивать они нас не будут. Судя по тому, что я вижу, эти монстры стараются загнать нас обратно в аномалию. Непонятно. А значит, надо бы постараться даже близко к ней пока не приближаться. Посмотрел на отца девушки. Видимо, и он догадался, что его пытаются прижать к этой аномальной зоне, а потому он старался уйти чуть в сторону, пытаясь скинуть преследователей. Однако эти монстры очень быстры и проворны. Вон, те, что уже идут за нами, практически тут. Вот черт, этих нам еще не хватало. Такая их ошеломляющая скорость меня немного поразила, а потому необходимо было начать действовать. «Подготовься к бою», — приказал я Тинае, а сам, накинув на себя скрыт воина в тени и привитую мне незаметность, постарался скрыться в тени ближайшего дерева. «Так, здесь их и подожду. Они меня не замечают, тем более я девушку поставил так, что оба эти монстра должны были очень скоро ее заметить. Я же смогу прикрыть ее в любом случае». Проходит пара мгновений, да, все как я и ожидал. Первый старается напасть на нее. Вампирша готовится к защите, но упускает из внимания второго нападающего монстра. Это идеальный момент как для него, так и для меня. Если он будет сосредоточен лишь на одной Тинае, то я атакую его без особых проблем. Прыжок монстра и его длинный полет направлен в сторону девушки. Все, можно проявить свое присутствие тут. Сильным толчком отбрасываю вампиршу на несколько шагов себе за спину. Там она будет вне опасности и не будет мешать. Следующий шаг. Вот пролетающее мимо тело. И оно само подставило себя под удар, чем я и воспользовался. Несколько мгновений, и на землю падает уже обезглавленное тело монстра. Дальше второй. Он как раз летит в мою сторону. Но я уверен, что с этого угла мне его не пробить. Эта тварь почему-то даже не попыталась хоть как-то защитить свою голову или лапы, а потому я не стал и пытаться пробить их. Что у нас есть? Метрическая матрица мгновенно расцвела множеством странных пятен. Это еще что такое? Карта узловых параметров. Пришло ко мне понимание. А ну-ка, давай попробуем. Нужно то, что позволит убить этого монстра с одного удара. И я смотрю на полученный результат. Несколько долгих мгновений, и на теле остается всего 5 точек. Только вот 4 из них или защищены непробиваемой головой, или находятся с противоположной от меня стороны. Однако все-таки кое-что было. Маленькая точечка, располагающаяся как раз в центре груди этого монстра. Только вот поразить ее можно было лишь проведя точный укол и попав в зазор между ребер, иначе меч заклинит и он застрянет. Ну, а рубящий удар эту точку вообще не достанет. Хорошо, решение принято. Делаю скользящий шаг вперед и немного в сторону. Рука плавно идет дальше по ходу движения. Я — воздух, меня ничего не может остановить. Для меня нет препятствий, и пространство действительно поверило в эту мою мантру, или, наоборот, я поверил в нее. Но я действительно, даже не почувствовав сопротивления, проскользнул к самому телу этого монстра. Быстрый укол, и меч вновь занимает то положение, в котором находился буквально мгновение назад. 2 плавных шага назад и осмотреть поле нашей битвы. И что? Как все прошло? Поворачиваю голову. Все нормально. На земле теперь лежат 2 мертвых тела. Одно обезглавленное, а второе с маленькой колотой раной в области груди. Но еще не все закончено. Остался отец девушки, и он сейчас в опасности. Ты оставайся тут. Здесь теперь вполне безопасно. Я же пойду помогу твоему отцу, сказал я Тинае. Пока он еще держится, но если я не потороплюсь, то мы можем не успеть. После этого я, быстро развернувшись, заскользнул за ближайшее дерево и, накинув на себя незаметность и скрыт, побежал в сторону места, где все еще сражался Гасанг. Он, как я понял, решил больше не убегать и не ждать помощи понапрасну, а выбрал более-менее подходящее место для обороны и боя. Там к нему не могли подступиться. Вампир поступил вполне разумно, особенно если он все-таки надеялся на помощь с нашей стороны. Поэтому он занял оборонительную позицию у одного огромного камня и теперь вполне успешно отбивал атаки 2 монстров. Только вот это-то меня и смутило. Я видел, как они агрессивно и умело действовали, напав на Тинаю, и как сейчас они не слишком-то и старались перехватить Гасанга. Шел несколько вялый и какой-то наигранный, что ли, бой. И это так сильно бросалось в глаза, что я даже удивился. А почему сам вампир этого до сих пор не заметил? «Они точно кого-то ждут», — между тем подумал я. И этот кто-то явно не тот пятый, а, похоже, тот, за кем он и убежал. И это тоже было вполне очевидно, ведь не стали бы они просто так затягивать выигрышный с их стороны бой. А значит, им опять нужен вампир живым. Все интереснее и интереснее. Зачем он им? Это непонятно. Так стал рассуждать я. Если я помогу ему сейчас, то потеряю преимущество первого удара. И этого допустить было нельзя, ведь этому неизвестному я не хотел оставлять никаких шансов. Продержится ли отец Тинаи? Да, не слишком-то и стараются зажать его эти монстры. Просто прижали вампира к камню и не дают отступить или сбежать. И если они будут и дальше вести бой в таком темпе, то ему точно ничего особо не угрожает, пока не появится непонятное пока подкрепление. А значит, ждем. Прошло еще минуты полторы, когда на меня стала давить та же самая атмосфера, что и в тот момент, когда мы находились в зоне действия аномалии. Или я ничего не понимаю, или вместе с еще одним, тем потерянным пятым, монстром, к нам эта самая аномалия и направляется. Сейчас я был точно уверен, что это и есть она. Вернее, не она сама, а только лишь ее ядро. Тот самый источник аномалии, что находился от нас в нескольких метрах, когда мы сошли с тропы и оказались во враге. И теперь я был более чем уверен, что это далеко не простая аномалия, и из нее такая же обычная или природная аномалия, как из меня балерина. «И что это такое?» — несколько оторопело спросил я у себя. Ни в одной изученной базе подобного феномена описано не было. Ответ, как это ни странно, пришел совершенно не с той стороны, откуда я его ждал. «Это сильный пространственный паразит», — доложил мне преобразователь, выделяя несколько участков на замеченной мною метрической матрице. «Категория ментального существа превышает десятую. Он подчинил некое существо и управляет им. Первоначальный вид неизвестен. Ментальная и метрическая активность существа превышает 10 единиц. Уровень опасности максимальный». Этот коротенький отчет мне и выдал мой преобразователь. Хотя я теперь очень сильно сомневался, что мой преобразователь при объединении его с той частью, которую я перетянул к себе с Карланга, так ранее встреченных мной вампиров называли сполоты, похоже, теперь так буду называть и я, коль мне встретились и более вампирские вампиры, остался лишь этим непонятным метрическим инструментом. Сейчас он больше походил на полноценный скин, только вот встроенный прямо в мою метрическую матрицу. Так вот, кто создал эту аномалию, постарался я разглядеть приближающееся ко мне существо. Но у меня ничего не вышло. Мне мешало его разглядеть сплошной слой густого тумана. Тем не менее, в том, что это существо раньше, пока его не подчинил своей воле, оседлавший его паразит, было сильным магом, способным работать как с метрическими матрицами, так и с ментальной энергией, я не сомневался. Но вот зачем ему эта аномалия? Или она необходима для каких-то целей самому паразиту? И как ответ от моего метрического эскина прозвучали следующие слова. Паразит преобразует окружающее пространство в свою естественную среду обитания, подготавливая его для дальнейшего перехода к новой форме существования. Не слишком понятно, хотя нет, кое-что вытянуть можно. Или этот паразит собрался размножаться, или хочет стать еще сильнее. Выбирать придется из этого. Похоже, я правильно интерпретировал слова преобразователя. Только вот какие из них более правильные, но что еще важнее, как он собирается это сделать? Ему необходимы новые источники поступления ментальной энергии. Ага. Теперь все стало предельно понятно. Вот почему прямо в центре этой ловушки сделан отстойник, который не только сохранил нам жизнь, но и который можно было бы использовать как некий аналог клетки, откуда при обычных обстоятельствах и выбраться-то не получилось бы. Так вот почему эти монстры не стараются нас убить, а пытаются загнать обратно. Думаю, что и сам этот паразит, кого он там, интересно, оседлал. Так и не удается разглядеть это существо, хоть оно и подобралось ближе, но теперь я лишь рассмотрел, что все оно покрыто какой-то слизью. Никого убивать не будет, а просто законсервирует нас, а потом его ручные монстры оттащат новую жертву обратно в созданную им аномалию. Ну а дальше уже на усмотрение распорядителя этого бала. А мы хотим на него попасть? Что-то я очень сильно в этом сомневаюсь. А потому необходимо или как-то незаметно ретироваться самим, или помочь это сделать нашему гостеприимному хозяину. Только вот как это сделать? И как его уничтожить? Вернее, вывести из-под влияния паразита. Думаю, этого будет достаточно. Дальше уже тело, скорее всего, погибнет само. Как бы я ни хотел получить какой-то дельный совет, однако никакого ответа не последовало, и это плохо. Уверен, если провести его сканирование, то мой П и скин, преобразователь плюс и скин, что-то бы и подсказал. Но вот чует моя пятая точка, что как только мы попытаемся это сделать, то нас сразу же засекут. И что, какие есть варианты? Не бросать же отца девушки тут одного. Тем более он уже более рьяно стал пытаться прорваться за кольцо оцепления, так как увидел приближающуюся к нему опасность. Кстати, а эта идея. Если он вырвется и постарается уйти, то кинется за ним в погоню этот паразит или нет? Или он все так же неторопливо будет топать по своим делам? Скорее всего, второе. Ведь он как минимум выдвинется за ним следом. В любом случае, эти монстры вновь постараются где-то зажать вампира, Это у них, скорее всего, получится. Ведь их будет уже больше, да и действовать они начнут несколько жестче. Они окружат его, и туда же направится этот монстр. Но вот смогу ли я его убить в момент, когда он переключит все свое основное внимание на погоню и перемещение в нужную сторону? Оцениваю свои шансы. Так, а почему, собственно, нет? Ведь это паразит, и он уже однажды пробил природную защиту метрической матрицы мага. Не уверен, конечно, в этом, но наверняка эта самая брешь так и должна остаться в его защите. И именно через нее я смогу подключиться к матрице. Но как бы не подцепить эту заразу к себе? Уровень защиты метрической матрицы достаточен для отражения атаки пространственного паразита, доложил П. Искин. Да, кстати, а почему пространственный паразит? Задался я не очень своевременным вопросом. Это ментальная сущность, существующая только в подпространстве, доложил мне П. Искин. Погодите. Если она живет только в подпространстве, то и притащить ее могли лишь пройдя через гипер, или нет? С вероятностью 90% данный паразит прицепился к носителю при совершении гиперперехода или при межпространственной телепортации, но во втором случае это должен был быть стационарный телепорт со стабильным каналом передачи материи. «Ни черта себе!» — мысленно пробормотал я. Я хоть и изучал курс «Исследователь» и знал о том, что в подпространстве обитают различные химеры, но как-то до сих пор мне с ними встречаться не приходилось. И вот первое знакомство и такой экземпляр. Кстати, таким образом получается, что и это существо, носитель паразита, тоже не с этой планеты. Он, как и я, гость на ней. Вероятность правильности подобного вывода превышает 95%. В общем, я прав. Это тоже заезжие гости. Хорошо, ищем лазейку, через которую паразит смог проникнуть в метрическую матрицу носителя. Да, искать долго не пришлось. Этот прилипчивый гад практически уничтожил часть метрической матрицы мага, попросту обнулив ее и создавая для себя проход. И что там было раньше, теперь не узнаешь никогда. Одна сплошная дыра. И создав себе подобным образом лаз, ведущий внутрь, он внедрился в частично свободные ячейки. У него либо не было встроенного механизма самозащиты, констатировал я, либо он даже не задумывался об этом. Но он, тем не менее, как создал брешь в матрице, так и оставил ее. Слишком грубая работа. Непонятно, как он сумел в принципе подчинить себе настолько сильного мага. Ладно, с этим разберусь позже. А теперь что я смогу сделать через эту брешь, если влезу внутрь? А вот тут сразу два ответа. Первое. Я могу убить носителя. И второе. Если будет мертв носитель, то паразит потеряет контроль над его способностями. Но для подключения мне нужно время, и я знаю, как его себе обеспечить. Поднимаю достаточно крупный булыжник. Ну что же, пора отправить Гасанга и этих монстров побегать. Мысленно усмехнувшись, подумал я и запустил камень в затылок ближайшего зверя. Планета Галанат, Талкелианские леса, граница диких территорий и ничейных земель. Некоторое время спустя. Гасанг был опытным воином и прекрасно понимал, насколько сильны тарки, которые внезапно, будто из-под земли, выскочили на него. «Два тут», — посмотрел он на своих противников, «значит, рядом бродит еще несколько». И он принял единственное верное решение — постараться увести их за собой в другую сторону от того маршрута, куда ушли его дочь с этим непонятным Димом. А сейчас он лишь оттягивал время, сдерживая нападки двух монстров. Те хоть и нападали на него не в полную силу, но даже этого хватало вампиру, чтобы пропустить пару существенных ударов. «Вот тарк!» — только и прошипел сквозь зубы Гасанг. Тогда заметил позади двух наседающих на него тарков еще одного. Дело было плохо, но не это еще больше смутило вампира. За приближающимся тарком следовало нечто, очень сильно напоминающее ту самую аномалию, которую они буквально недавно покинули. Времени на глупые вопросы и сомнения у вампира не было. Он прекрасно помнил, что случилось с деревянной тарелкой, когда она оказалась в зоне воздействия аномалии. И прекрасно помнил предупреждение Дима. А поэтому рывком постарался прорвать кольцо, в которое его взяли тарки. Но не тут-то было. Они явно ожидали от него такой реакции, а потому мгновенно перекрыли все пути отхода. «Ну вот и все», — констатировал Гасанг, когда к ним уже практически приблизился третий тарк. А буквально через мгновение один из тарков буквально полетел на него вперед, в удивлении выпучив глаза. Гасанг не понял, что произошло на самом деле, но только заметив образовавшуюся брешь, сразу рванул вперед, по пути пару раз рубанув мечом по ближайшему тарку. Опомнившиеся монстры, даже раненые им, уже через секунду начали преследовать его. Но не пробежали они и сотни метров, как замерли на месте, потерянно вертя головами из стороны в сторону. Неизвестная планета. Леса на северной оконечности континента. Несколько минут спустя. Так, ну и что тут? Да фиг его знает. От метрической матрицы этого мага остались какие-то ошметки. Я вообще не понимаю, как он все еще жив-то. Но, похоже, всему виной и такому его состоянию, и наоборот тому, что он все еще жив, как раз тот самый паразит. Это он разрушил матрицу, приспосабливая ее под свое ментальное тело, и одновременно он же, встроившись в нее, превратился в несущий каркас этой самой матрицы. Необычный симбиоз и практически всегда смертельный. Если не для физического тела, то для ментального поля и для сознания существа. Мага как личности уже давно не существовало. Его место заняла личность этого самого паразита. И какие мысли бродили теперь в этой голове, не смог бы сказать никто. Разве что какой-нибудь сумасшедший, и то не факт. Но по сути, именно через эти остатки метрической матрицы бывшего владельца этого тела паразит и управлял как им, так и его способностями, а также, похоже, использовал его память и умения. Именно он и подготовил ту ловушку. Подключившись к метрической матрице носителя, как только паразит отвлекся на суматоху вокруг вампира, я сразу запустил заранее подготовленный скрипт по уничтожению этой самой матрицы. Тем не менее, некоторое время до того, как она полностью развалится и распадется, у меня было. Его я постарался использовать для того, чтобы вытащить из больной головы этого мага хоть что-то. И как ни странно, у меня это получилось. Может, потому, что его сознание сейчас было совершенно незащищено, и там полностью властвовал паразит, который практически мгновенно заметил постороннее вторжение на свою территорию. Но вместо того, чтобы прервать работу скрипта или перекрыть канал, связывающий нас, он постарался захватить мою метрическую матрицу. П. Искин был прав. Ему это не удалось. Он лишь зря потратил время. Я же, между тем, смог кое-что выудить из его головы, и тех обрывков последних воспоминаний этого неизвестного мага мне хватило, чтобы понять, а что же они сделали. Маг действительно был силен, он под управлением паразита проник на тайную тропу и изнутри закрыл все возможные выходы с нее, оставив только один, который вел в расставленную ими ловушку. Но и это еще не все. Чтобы удар был наверняка, и у их жертв шансов стало бы гораздо меньше, они искусственно сдвинули выход из тропы еще дальше на север, протянув этот туннель практически в самый центр континента. Тут паразиту никто бы не смог помешать выполнять его замысел. Кстати, я так и не понял, чего он хотел добиться, но, судя по всему, тут речь шла не о размножении, а реально о какой-то собственной метаморфозе. В общем, кто его поймет, этого подпространственного паразита? Между тем, наша ментальная схватка с этим инопланетным монстром еще не закончилась. Попытки паразита захватить мое тело стоили ему его собственного вместилища. И уже через несколько мгновений передо мной лежало какое-то все искореженное и изломанное тело непонятной видовой и родовой принадлежности, у которого начисто отсутствовало собственное ментальное поле, но чью метрическую матрицу составляло тело паразита. «Так вот ты какой, северный олень!» – пробормотал я. «И что с ним делать?» «Запустить сканирование!» – сразу отреагировал П. Искин. «Я проверил. Ага, как я и думал. Тарками этот пространственный слизняк управлял через тело своего носителя. Те сейчас замерли на месте и совершенно ни на что не реагировали». «Запускай!» – согласился я. А сам посмотрел в сторону замерших напротив удивленно глядящего на них вампира фигур. «Интересно, а ведь канал между телом и этими монстрами все еще держится. Ну-ка попробую-ка я перехватить управление». Сказано, сделано. Подключение к монстрам не заняло много времени. Теперь понятно, почему они мне не показались разумными. Просто они и были первыми жертвами паразита и его носителя. Именно их сознание было поглощено им при встрече. Теперь это были лишь оболочки, которые полностью, за исключением базовых рефлексов, управлялись паразитом. А значит, и воспринимают они лишь прямые команды. Как проще всего заставить существо умереть? Заставить перестать его дышать, остановить сердце? И буквально через несколько мгновений на земле лежали уже мертвые туши, которые даже не моргали. Такого приказа им не поступало. Как раз в это время закончил сканирование П. Искин. Оказалось, что паразита убить достаточно просто. Необходимо лишь одновременно разрушить чуть больше 500 узловых точек. Но Искин уже подготовил необходимый скрипт и только лишь ждал приказа на его активацию. По устоявшейся привычке, которая появилась у меня совершенно недавно, я проверил способность этого непонятного существа. Мы с ним оказались полностью несовместимы, что и следовало ожидать, в общем-то. «Ну, тогда нечего откладывать. Умри!» – мысленно приказал ему я, при этом активируя нужный пункт виртуального интерфейса. И уже через пару мгновений начинает распадаться и эта странная метрическая матрица, которая, по сути, являлась настоящим эфирным существом, притом, возможно, мыслящим, но живущим в каком-то своем совершенно нереальном мире, который был полностью несовместим с нашими. Закончив с этим, я стал собираться в путь. Тут нам больше делать нечего. Планета Галанат, Талкалианские леса. Граница диких территорий и ничейных земель. Некоторое время спустя. А буквально через секунду монстры просто валятся вниз. Касанг, ожидая очередной ловушки или нападения, все-таки приблизился к ближайшему из них и с удивлением увидел, как тот остекленевшими и безжизненными глазами смотрит прямо на него. «Мертв!» — пораженно прошептал вампир. «Угу», — раздался из-за его спины знакомый голос. Касанг резко развернулся, но кроме их спутника там никого не было, и почему-то, глядя в эти спокойные глаза, у вампира даже не возникло никаких вопросов, кто оказался причиной смерти этих тарков. Может быть, у него отпали вопросы, потому что теперь не стало и той аномалии, что приближалась к нему вслед за тарками. «Идем, Тиная ждет», — произнес Дим, указывая куда-то себе за спину. «Да», — согласно кивнул в ответ головой Касанг, глядя на их странного попутчика, который совершенно равнодушно обошел тело лежащего на земле тарка и направился в ту сторону, где должна была остаться дочь вампира.